«Что так немного?» — спросил Фома Фомич. Он был искренне удивлен. «Очень дорогие». «Разве в Татаяре нет богатых людей?» — в свой черед удивился Кочкин. «Есть», — кивнул месье Пьер. «В Татаяре очень много богатых. В противном случае не было бы Кутумовской. Однако для того, чтобы покупать импрессию, помимо денег нужно еще иметь вкус. А вот с этим у здешних богатеев очень и очень туго». «И все же, один флакон вы продали. А значит, надежда на то, что вкус появится, есть?» «Да, несомненно», — ответил владелец Берота. Однако в голосе его не было оптимизма. «Я надеюсь», — фон Шпинна подмигнул парфюмеру, — «вы не будете скрытничать и назовете фамилию покупателя. Тем более интересно узнать того единственного в Татаяре человека, имеющего вкус». «Ну же, кто он?» Месье Пьер замялся. Внутренне он готовился заявить решительное «нет», но поскольку господа пришли из полиции, думал, как это «нет» сказать более деликатным. «Видите ли...» — месье Пьер вынужденно улыбнулся. «Долг коммерсанта говорит мне, что я не должен называть своего клиента. Это может повредить моей торговле». «Да полно вам, месье Пьер! Разве может маленькая услуга, оказанная сыскной полиции, повредить такой замечательной торговле? Такому, — фон Шпинна обвел взглядом магазин, — такому крепко стоящему на ногах предприятию? Напротив, маленькая услуга поможет вашему предприятию. Да и потом, мы вас не выдадим, и вы себя не выдадите. Так откуда станет известно, что вы нам помогли? И у стен есть уши. Так, кажется, говорят у вас в России, — бросил парфюмер. Все же до чего неприятен этот фальшивый француз. Фон Шпинна насупился и отошел в сторону. Его место перед месье Пьером тотчас же было занято Кочкиным, который повел дело по-другому. «Боюсь, господин французский коммерсант, вы до конца не понимаете сложившейся ситуации и того, кто мы такие. Мы очень занятые люди, крайне занятые, вынуждены по прихоти какого-то не в меру зазнавшегося лавочника терять свое драгоценное время. Может быть, вас ввела в заблуждение наша вежливость, и вы по простоте своей приняли нас за ягнят?» После этих слов Кочкина Фома Фомич хмыкнул. «Так вот, вы ошиблись, многоуважаемый француз. Мы не ягнята. Мы волки. И хочу особо отметить, волки голодные». Кочкин сделал шаг вперед, и странная вещь, хоть они с парфюмером были приблизительно одного роста, со стороны складывалось такое впечатление, что океанский лайнер надвигается на шлюпку. «А жив ты! Только потому, что волки не питаются падалью! Довольно ломать комедию! Мы спрашиваем в последний раз, кто купил духи импрессио?» Мы не знаем доподлинно, был месье Пьер французом или нет, да это и не важно. Важно другое. Мы точно знаем, кем он не был. Месье Пьер не был героем. Почувствовав, что часовой механизм терпения гостей отсчитывает последние секунды, и через несколько тик-так раздастся чудовищной силы взрыв, который разметет в клочья и его самого, и с таким трудом выстроенный магазин, месье Пьер капитулировал, со вздохом ответив: «Духи купила сладкая женщина». Глава 28. Сладкая женщина. Сладкая женщина. Так в Татаяре прозвали вдову сахарозаводчика Лисавкина, бывшую инженю московских императорских театров, лет 7 тому назад приехавшую с бродячей труппой в Татаяр играть во французских пьесах добрых и доверчивых девушек. Да так в Татаяре и оставшуюся. Театральные подмостки, на которых, скажем правду, инженю не блистало, тем не менее помогли этой дешевой актрисе, определение родственников сахарозаводчика, окрутить старика Лисавкина. Однажды Лисавкин посетил представление, сказывали, Мольера. Купец мало понимал в актерской игре, баловство одно, но в полной мере оценил, как и подобает купцу, внешние дары инженю. Ширину бедер, величину груди. Был этими дарами очарован и ошеломлен. Сделал несколько дорогих подарков, от которых актриса, забыв приличие, визжала с такой силой, что посадила голос и была лишена возможности выходить на сцену. Но это ей было уже не нужно. В один из вечеров Лисавкин, постарчески дребезжа, предложил ей обвенчаться. Так она и стала миллионершей Лисавкиной, сладкой женщиной, чего, если говорить честно, никто не ожидал. Недолго сахарозаводчик предавался счастью в обжигающих объятиях молодой жены. Спустя 5 месяцев после свадьбы, в один из дней середины августа, грибной год был, сразу же после обеда старику вдруг сделалось дурно. Пошла горлом кровь, и он вскоре умер. После сахарозаводчика осталось завещание, составленное по всем правилам, комар носу не подточит, где черным по белому было записано, что все свое состояние, все до последней полушки он оставляет жене. Оставшиеся при своем родственники миллионера, которых всегда много у богатых покойников, затеяли было процесс, мол, отравила актриска гадостная нашего дорогого дядю и дедушку, грибами отравила. Чувствуя поживу, налетело стряпчих. Были даже двое из столицы. Уверяли, обнадеживали родственников. Дельце это им устроить, что из реки напиться. Были этим стряпчим большие деньги плачены. Однако процесс не пошел. Проведенное вскрытие показало, что не ел старик Лисавкин в тот день грибов, да и вообще грибы не жаловал. А умер от старости. Ведь такое, согласитесь, случается даже с очень богатыми людьми. К Лисавкиной фон Шпинны решил идти один. Кочкина отправил в сыскную, а сам не спеша пошел вверх по Кутумовской, туда, где в маленьком проулке над клубящимися липовыми кронами возвышалась острая крыша Лисавкинского дома, выстроенного, как утверждали знатоки, крепко, но бестолково. Фома Фомич подошел к дому, оценивающе осмотрел, подивился чудовищному смешению стилей, которые были представлены весьма широко. От раннего традиционализма до псевдоклассицизма. Сколько же может быть комнат в этой архитектурной опаре? Входная дверь была огромной, как ворота в Пакгаузе, и снабжена модной по тем временам штучкой — кнопкой электрического звонка. Увидев латунную, отливающую мутноватым медовым блеском кнопку, фон Шпинны нажал на нее. В глубине дома маленький молоточек застучал по чугунной тарелочке. Тяжко, со стоном, точно 1000 лет ее никто не открывал, отворилась входная дверь. Подчеркнуто вежливый и хрящеватый старик дворецкий, протяжным, будто завывание ветра в печной трубе голосом, осведомился у посетителя, что ему угодно. Фома Фомич сказал, что ему угодно видеть госпожу Лисавкину. «Как о вас доложить?» «Полковник фон Шпинне, начальник губернской сыскной полиции», четко, словно диктовал очень важное письмо, ответил Фома Фомич. Лисавкина приняла гостя в кабинете. Надо сразу сказать, от тех бесшабашных театральных времен в ней ничего или почти ничего не осталось. Вдова сильно изменилась. Когда фон Шпинне, провожаемый дворецким, вошел в кабинет, вдова сидела за огромным дубовым столом, который был давным-давно куплен еще ее свекром у румынского краснодеревщика, и рылась в бумагах. Рылась в прямом смысле этого слова, запуская голые по локоть руки под кипу наваленных перед ней документов. Она подняла на вошедшего скуластое, ничем не примечательное лицо 35-летней женщины и как бы в оправдание сказала: «После смерти мужа все дела на мне. Уж извините, не могу подать вам руки». «Дело у меня к вам пустяшное, госпожа Лисавкина», — без спроса, садясь на свободный, стоящий у стола стул, начал фон Шпинне. «Поэтому много времени я у вас не украду. Вы ответите мне на один вопрос, и я тотчас же уйду». «Задавайте». Она вынула руки из-под бумаг и машинально поправила прическу. Руки вдовы сахарозаводчика удивили начальника сыскной.